Армейские будни и праздники. На мое первое письмо родные ответили посылкой. Вечером уже после отбоя меня подняли и повели на почту. Когда я расписался в получении посылки, старослужащие стали открывать ящик. Я только стоял и смотрел. «Что-то одно можешь взять себе», — сказал один. Я знал, что в большом куске соленого сала будет спрятано маленькое Евангелие. Об этом мы договорились еще дома. Конечно, я взял салом. Оставив на дне несколько карамелек и печенюшек, мне отдали посылку и отправили в казарму. Поставив ящик на тумбочку, я пригласил ребят своего отделения угоститься остатками. Евангелие по дороге вытащил и спрятал потом под подушку. Когда я лег, опять подошли старослужащие и потребовали отдать то, что было в куске сала. «Уже все съели?» — ответил я. «Нам сало не нужно, отдай то, что в нем было», — повторили они. Ребята думали, что там были деньги. Я сделал ошибку, целенаправленно взяв именно сало. Их предложение выбрать что-то имело смысл, которого я не понял. По их неотступному требованию отдать добровольно, я показал Евангелие. Забрав его, солдаты повели меня в сушилку, где находились остальные старослужащие. Их отбой не касался. Книжечка пошла по рукам. Один заявил, что забирать ее нельзя, другой попросил что-нибудь почитать из нее. В полнейшей тишине я стал читать первые главы от Матфея. Вдруг открылась дверь и зашел замполит роты, который в ту ночь был дежурным по части. «Что тут происходит?» Я растерялся, а кто-то из старослужащих быстро ответил. «Молодой получил в посылке книжечку и читает нам. У нас тут все мирно, нормально». «Лейтенант взял у меня Евангелие, полистал. Солдатам такое не положено», — заключил он. Старослужащие наперебой стали уговаривать его вернуть, но он сказал: «Посмотрю и завтра верну». Однако на следующий день я увидел Евангелие в руках офицера из особого отдела, который сильно хотел знать о его происхождении. Он обещал мне вернуть книгу, если расскажу, где такую можно взять. К счастью, я об этом не знал и просто молчал. Больше это Евангелие я не видел. Наш взвод отправили в командировку на другой объект. С нами было несколько старослужащих и сержант, командир взвода. Поселили в очень тесном помещении. От нас требовалось завершить отделку штабного здания. Электричества там еще не было, и сержант не знал, как решить эту проблему. Среди старослужащих никто в электричестве не смыслил. Один солдат из моего отделения доложил, что я по профессии электрик. Так мне пришлось полтора месяца проводить электричество. В течение этого времени я, можно сказать, физически отдыхал. Старослужащие на работу не ходили, а вечером после отбоя устраивали так называемые культурные мероприятия, всевозможные диспуты, которые все сводились к одной теме – существует ли Бог. Среди солдат был понимающий в православии. Его поставили ведущим, и он разными каверзными вопросами ставил мне ловушки. Но Господь был со мной и вразумлял, что сказать». Я часто вспоминал обетование, что Дух Святой в нужное время вложит в уста необходимое слово для свидетельства. У меня был блокнот, в который я по памяти записывал стихи, песни, тексты Священного Писания. Прятать его приходилось в матрасе. Я постоянно молился о сохранности этого блокнота, потому что в казарме время от времени устраивали обыски, и я боялся потерять свою драгоценность. Как-то раз днем пришли в казарму земляки наших старослужащих. Некоторым не хватало места на нижних койках, и один решил подняться на верхний ярус, на мою постель. Неожиданно его нога соскользнула, и он сорвался. «Не лезь туда, это койка святого», — сказал ему солдат, который спал ярусом ниже. Все рассмеялись. Тот опять стал карабкаться, но упал и сильно ушиб ногу. С тех пор к моей койке никто не притрагивался, и даже во время проверок солдаты старались мою постель не трогать. Настала очередь нашего взвода идти в наряд на кухню, чистить картошку, лук, мыть столовую и так далее. Старослужащие в этом не участвовали. Один из них отозвал меня в сторону. «Ты освобождаешься от наряда, можешь идти отдыхать». Конечно, лечь в койку приятнее, чем до утра чистить картошку, но внутренний голос подсказывал мне: «Лучше останься со своими сверстниками». Я так и сделал. Об этом решении я никогда не пожалел. Оно содействовало добрым взаимоотношениям с моими сослуживцами. Закончив объект, мы вернулись в часть, и мне снова пришлось трудиться на тяжелых бетонных работах. Замполит неусыпно следил за тем, чтобы мне было как можно хуже. Пока мы были в командировке, наша часть переехала в центральный полк, где располагалось много разных частей. В одной из них служил Витя Янсен. По воскресеньям мы с ним старались встретиться, хотя это было довольно сложно. Отправляясь на свидание с братом, я обычно нес с собой банку сгущенного молока, а Витя выпрашивал у знакомого хлебореза буханку хлеба черного, и с этим лакомством мы праздновали воскресный день. Наши короткие встречи были для меня хорошим ободрением и напоминанием, что я не одинок в этом греховном мире. Письма из дома я перестал получать, и мои родные тоже. Тогда отец с Зузой приехали в Жангистоби, чтобы узнать, что со мной происходит. Однажды после подъема старшина сказал мне: «Из штаба сообщили, что к тебе приехали родители. Переодевайся в парадку и иди в штаб. Приедет командование, получишь увольнение». Я нарядился в парадную форму и пошел в штаб. Там меня встретил замполит. «Примешь присягу, получишь 3 суток увольнения», — отрезал он сходу. Я не согласился. Он при мне позвонил на пропускной пункт и сказал моему отцу: «Ваш сын ведет себя недостойно, поэтому отпустить его в увольнение мы не можем». Затем он повернулся ко мне: «Иди переодевайся и на работу». Я вернулся в казарму, но старшина отправил меня обратно. «Как это так? Приехал отец и не увидится? Иди добивайся увольнения». Перепалка продлилась до обеда. Прихожу в очередной раз в штаб, замполит дает мне трубку и говорит: «Отец переживает, что тебя нет в живых. Скажи ему, что у тебя все хорошо». Когда я поздоровался, отец спросил, почему я не пишу письма. Я перешел на немецкий язык и пояснил, что пишу регулярно, но из дому тоже ничего не получаю. Замполит тут же забрал у меня трубку и спросил: «Ну что, убедились?» Слышу, отец спрашивает: «У вас тут что, хуже, чем в колонии? Заключенным и то дают свидание. Если вы сейчас же не разрешите встретиться с сыном, я прямо отсюда поеду в Москву на прием к маршалу Гречко». Конкретность и категоричность отца удивили меня. Я знал его как спокойного пенсионера, домоседа. И вдруг такое заявление. Мне выдали увольнительную на 2 часа. До центрального КПП я добежал 20 минут. Отец с Зузой сидели прямо на траве и ждали меня. В нашем распоряжении было всего чуть больше часа. Им хотелось многое узнать, особенно тревожило отсутствие писем. Они где-то оседали, и мы хорошо понимали, где. Не знаю, как проходила бы моя служба дальше, если бы не приезд отца. Замполит понял, что тот намерен принимать конкретные действия, и отношения ко мне немного смягчились. Со мной в роте служил Рикер Павел, мать которого была лютеранкой. Они жили в Караганде недалеко от нас. Мы с ним договорились, что я буду отправлять письма под его фамилией. На моих конвертах будет стоять Рикер Я, а не его Рикер П. Свой секрет я рассказал отцу, и этот метод хорошо работал. После этого посещения замполит, потеряв надежду на мое перевоспитание, решил от меня избавиться. Старшина позвал меня в коптерку, выдал обмундирование, положенное на 2 года, велел упаковать все в шинель, а парадную форму надеть и идти в штаб. «Тебя срочно отправляют в другую часть», — сказал мне коротко. Распрощавшись со служивцами, я с большим баулом пошел в штаб. Там около автомобиля ГАЗ-66 стояло 3 солдата из других частей и незнакомый мне капитан. Он повез нас на вокзал, где мы сели в пассажирский поезд, идущий в Барнаул. Мы ехали в плацкартном вагоне, а капитан — в купейном. Когда поезд остановился в Семипалатинске, я вышел на перрон прогуляться. Был тихий, теплый осенний вечер. Вдруг я услышал немецкую речь. Прислушался. Одна уже немолодая пара провожала другую. Дождавшись отправления поезда, я последовал за новыми пассажирами. И когда они разместились на своих местах, спросил по-немецки, верующие ли они. Женщина оказалась сестрой, а ее муж посещал собрание, но не был обращенным. Они жили в Алматинской области. Их сын тоже служил в армии, и ко мне они отнеслись как к родному. Угощали всем, что у них было. Потом мужчина поднялся на верхнюю полку отдыхать, а мы с сестрой общались всю ночь. Таким образом, Господь освободил меня от пьяных солдат-попутчиков и подарил столь необходимое духовное, моральное и физическое подкрепление. Впереди была полная неизвестность, которая сильно тяготила, и Господь вовремя послал мне обильное утешение. Утром я вернулся в свой вагон. Мои попутчики подумали, что я сбежал. Капитан спокойно заметил: «Надо было предупредить. Сейчас в Барнауле сойдем и до вечера будем ждать поезда на Целиноград. Прошу далеко от вокзала не уходить. У меня тут есть дела, но к отправлению я вернусь». Зная, что в Барнауле есть верующие, я пытался найти, где они собираются, но за весь день ничего и никого не нашел. Привезли нас в Степногорск. Моих попутчиков одного за другим развели по ротам, а со мной долго беседовали, склоняя принять присягу. Через пару часов в кабинет зашел начальник штаба и сердито бросил: «Нечего с ним нянчиться, закостенелый, отправляй назад». Замполит положил передо мной лист бумаги, дал ручку и велел писать отказ от службы. Я возразил: «От службы я не отказываюсь, только от присяги». «Ладно, пиши отказ от присяги». В надежде, что вернусь в старую часть, я с радостью написал объяснительную под диктовку замполита. Рано утром в сопровождении того же капитана меня отправили на станцию. До отправления пригородного поезда на Целиноград было время, и он дал мне немного денег со словами: «На обратную дорогу пайка тебе не дали, придется мне самому тебя кормить. Иди купи себе что-нибудь». Я купил батон и бутылку кефира и с удовольствием позавтракал. Поблагодарив капитана, сел рядом с ним. В вокзале никого не было. «Знаешь, ты мне понравился», — вдруг заговорил капитан. «Сколько я знаю, у тебя хватило ума не писать и не подписывать никаких бумаг. И это правильно. Любая такая бумага против тебя. Вчера ты хорошо повел себя, но потом сделал очень большую глупость, написав объяснительную. Наверное, сильно хотел вернуться». Я озадаченно молчал. «Ничего, не переживай», — продолжил он. «Я уничтожил эту бумагу. Но смотри, держи язык за зубами. Я тебе ничего не говорил». До части мы добрались без происшествий. Ребята встретили меня приветливо. Ходили слухи, что нас, как непокорных, отправили в такое место, где всех сломали. На самом же деле получилось, что я почти неделю был в отпуске. Неплохо отдохнул, получил духовное подкрепление через сестру в поезде. После всего этого мне предстояло опять тяжело работать с бетоном.